Глава 19. Стоянка днем, астрономическая теория, собаки ищут, бегство с праздника, устроенного обществом трезвости, герцог Бриджуатерский, злоключение лже-дофина. Прошло двое или трое суток, можно было бы сказать про них, что они проплыли, так как они проскользнули совершенно спокойно и незаметно, оставив по себе самое приятное впечатление. Мы проводили время следующим образом. Река чудовищной ширины доходила местами до 1,5 миль, и мы плыли по ней ночью, а с рассветом приставали куда-нибудь и прятались в течение целого дня. Как только ночь близилась к концу, мы отыскивали себе спокойную бухту с песчаную косою, поросшей густым лозняком и хлопковыми деревьями, вводили плот в эту бухту, привязывали его к дереву, прикрывали свежесрезанными ветвями ивняка и хлопкового дерева и раскладывали свои удочки. Потом мы отправлялись купаться в реке и, поплавав немного, чтобы остыть и освежиться, усаживались на песчаное дно, там, где вода достигала только до колен, и наблюдали за рассветом. Всюду кругом охватывала нас торжественная тишина. Казалось, будто весь Божий мир спит. Тишина эта не нарушалась ни единым звуком, за исключением лишь кваканья лягушки-великанши. Прежде всего, показывалась над поверхностью воды вдалеке туманная линия лесов, лежавших на противоположном берегу реки. Ничего иного заметить было еще нельзя. Затем на темном еще небе появлялось более бледное место, постепенно расходящееся во все стороны вширь. Поверхность реки приобретала более мягкий колорит. Она становилась из черной светло-серую, и над ней начинали виднеться не только вблизи, но даже вдали темные пятнышки, как будто плывшие по течению. Нам было известно, что эти пятнышки — плоскодонные суда, а длинные черные полоски — громадные бревенчатые плоты. Иногда можно было расслышать скрип растущего прямо из воды дерева, которое сгибалось под ударом налетевшего бревна. Порой доносились издали голоса, в такой тишине они слышались очень отчетливо, даже с неимоверно громадного расстояния. Мало-помалу начинаешь различать на воде полосы струек, вызываемых быстрым течением, которое разбивается о стволы деревьев. Туман клубами вьется над водою, восток одевается багрянцем, перед нами виднеются все более отдаленные предметы вверх по реке и вниз по ее течению. Мы различаем бревенчатую избушку на опушке леса далеко на противоположном берегу реки и убеждаемся, что это лесная пристань, возле которой сложены штабеля досок и бревен. Все это видно так отчетливо, что можно, кажется, пересчитать штабеля. Затем поднимается легкий ветерок, переносясь через реку, он приносит к вам со своей свежей прохладой приятное благоухание лесов и цветов. Иногда, впрочем, с таким ветерком приносятся запахи и иного рода. Случается, что рыбаки выбросили на прибрежные отмели негодную дохлую рыбу и тому подобное. Во всяком случае, вслед за этим ветерком восходит улыбающееся солнце и настает день, приветствуемый хоровым пением пташек. При ярком солнечном свете нельзя подметить легонький дымок, а потому мы, осмотрев удочки, поджариваем или варим пойманную на них рыбу и приготовляем себе таким образом завтрак. А после того принимаемся опять глядеть на безлюдную пустынную реку. Нами овладевает какая-то томная лень, постепенно переходящая в крепкий сон. Пробудившись от него по истечении некоторого времени, мы с любопытством осматриваемся, чтобы уяснить себе причину, заставившую нас проснуться. По большей части этой причиной оказывается пароход, который пыхтя поднимается вверх по течению и держится так близко к противоположному берегу, что можно лишь с трудом различить, с какими он колесами, боковыми или кормовыми. Затем около часа на реке опять решительно нет ничего, что можно было бы уловить глазом или ухом. Одним словом, нас окружает такое одиночество, полнее которого не мог бы пожелать себе никакой отшельник. Затем проскальзывает иной раз вдали большой плот, на котором как раз в эту минуту раскалывают какой-нибудь чурбан на дрова, ведь почти всегда на плоту делают что-нибудь топором. Мы видим, как поднялся и опустился топор, но не слышим никакого звука. Затем, когда топор взвивается снова над головой рабочего, доносится глухой стук удара, только что успевший примчаться на крыльях ветерка через реку. Целые дни проходили у нас таким образом в ленивом ожидании. Мы по преимуществу лежали на песке в тени лозняка и хлопковых деревьев, прислушиваясь к тишине. Раз как-то стоял днем густой туман, на плотах и лодках, плывших мимо, били в железные сковороды, чтобы предупреждать о своем присутствии пароходы. Какая-то шнява или плот прошли мимо нас так близко, что мы совершенно явственно слышали разговор, брань и смех, но не могли различить ни самого судна, ни людей. Получалось какое-то странное впечатление. Казалось, будто слышишь разговор бестелесных духов. Джим находил, по крайней мере, такое истолкование самым правдоподобным, но я ему возразил. «Нет-нет, бесплотные духи не стали бы говорить, черт бы побрал этот проклятый туман!» Как только наступила ночь, мы отгоняли плот примерно на середину реки и, оставляя его плыть там по произволу течения, закуривали трубки, спускали ноги в воду и принимались болтать обо всем, что только приходило в голову. Позволю себе заметить, что мы день и ночь ходили почти нагишом. Новое платье, сшитое для меня у Грейнджерфордов, было слишком хорошо для того, чтобы я мог чувствовать себя в нем удобно. Да и кроме того, я предпочитал ходить без костюма, если этому только не мешали комары и мошки. Иногда в продолжение целой ночи вся река оставалась исключительно в нашем пользовании. Перед нами смутно выделялись в таинственном мраке очертания берегов и островов. Иной раз виднелся вдали огонек свечи, горевший где-нибудь у окна прибрежной хижины. Случалось, впрочем, что огоньки мерцали и на воде, указывая присутствие шнявы или большого плота. Бывало, доносилось оттуда пение или же звуки скрипки. Приятная, подумай, жизнь на плоту. Над нами раскидывалось небо, все усыпанное звездами, а мы, лежа на спине, глядели на них и обсуждали вопрос, умышленно ли они сделаны или явились случайно. Джим высказывался в пользу того, что звезды сотворены, как следует быть, с расчетом. Я, в свою очередь, находил такое предположение неправдоподобным, ввиду того обстоятельства, что звезд слишком уж много, и что было бы чересчур скучно работать над сотворением такого несметного множества небесных светил. Джим обратил мое внимание на то, что многие живые существа несут яйца, и высказал предположение, что звезды, быть может, яйца, снесенные месяцем. Гипотеза эта показалась мне довольно правдоподобной, и я ничего не возразил против нее. Тем более, что имел случай лично убедиться, какую массу мелких яичек снесла однажды лягушка. Нам зачастую доводилось видеть падающие звезды. Джим считал их окончательно пропавшими и говорил, что они вывалились из гнезда. Раз или два в продолжении ночи нам случалось замечать скользивший во мраке пароход. Время от времени из его трубы вылетал целый столб искр, сыпавшихся в реку и производивших впечатление дивного фейерверка. Затем пароход с мерцающими своими фонарями исчезал где-нибудь за изгибом берега. Его пыхтение постепенно смолкало, и на реке водворялось опять торжественное безмолвие. Спустя долгое время после того, как пароход исчез из виду, до нас доходили поднятые им волны и слегка раскачивали наш плот. Затем все стихало, и в течение бог знает какого времени не слышно было ровнехонько ничего, за исключением разве кваканье лягушек. После полуночи прибрежное население, очевидно, ложилось спать, а затем в течение двух или трех часов Водворялся на берегу глубокий мрак, так как в окнах хижин угасали решительно все огоньки. Эти огоньки служили для нас часами. Как только они зажигались снова, мы знали, что утро вскоре наступит, а потому разыскивали где-нибудь вдалеке от них удобное местечко, чтобы привязать и спрятать наш плот. Однажды утром, незадолго до рассвета, я нашел пустой челнок, плывший по течению. Переплыв на нем через пролив шириной всего шагов в 200, отделявший нашу косу от основного берега, я прошел на веслах приблизительно с милю вглубь узенькой бухты, врезавшейся в густой лес, который состоял по преимуществу из кипарисовых деревьев. У меня было намерение пристать где-нибудь к берегу и поискать ягод. Как раз в том месте, где глубокую бухту пересекала тропинка, без сомнения протоптанная скотом, который, очевидно, гоняли сюда на водопой, я увидел двух джентльменов, одетых в сравнении со мною довольно прилично, шагавших по этой тропинке со всей возможной для них скоростью и направлявшихся к бухте. Я счел себя пропавшим человеком, так как решил, что они гонятся за мною или, по крайней мере, за Джимом. Я собирался уже повернуть челнок и поспешно пуститься назад, чтобы уйти как можно скорее из бухты в реку. Но джентльмены эти успели уже добраться до берега бухты. Окликнув меня, они начали умолять, чтобы я спас им жизнь, поясняя, что они ничего худого не сделали, но, тем не менее, за ними гонятся теперь с собаками. Они хотели уже прямо вскочить в челнок, но я запротестовал против этого и объявил: «Нет, так быть неладно. Я не слышу пока ни лошадей, ни собак. У вас хватит времени на то, чтобы пройти немножко далее вдоль берега бухты. Там вы войдете в воду и доберетесь по ней до меня. Тогда, по крайней мере, собаки потеряют ваш след». Они так и сделали. Усадив их к себе в челнок, я тотчас же принялся грести по направлению к нашей песчаной косе. Минут через 5 или 10 мы действительно услыхали лай щеек и крики ободрявших их людей. Погоня, очевидно, направлялась к бухте, но мы не могли ее видеть. Казалось, что собаки остановились и описывали круги около того места, где потеряли след. Мы почти не могли уже расслышать их лай, так как к тому времени были отделены от них целой милей густого леса и переправлялись через реку. Все кругом было совершенно спокойно. Мы благополучно добрались до песчаной косы, спрятались там в густой чаще и находились в безопасности. Одному из джентльменов исполнилось уже лет 70 или даже более. Бакенбарды его были совершенно седые, а плешивую голову покрывала старая, порядком-таки измятая войлочная шляпа. Засаленная синяя шерстяная блуза и разодранные синие поношенные брюки, заправленные в непромыкаемые сапоги домашней работы, дополняли его костюм. Впрочем, одного сапога у него не хватало. Он нес с собой на руке длинный плащ из синей бумазеи с гладкими медными пуговицами. Кроме того, у обоих джентльменов имелись большие засаленные дорожные мешки, очевидно, испытавшие уже многое на своем веку. Другому джентльмену, одетому почти столь же роскошным образом, как и первый, казалось, всего лет под 30. Позавтракав, мы все улеглись на песке и принялись беседовать друг с другом. При этом немедленно же обнаружилось, что оба джентльмена не имели удовольствия быть знакомыми друг с другом. «Из-за чего вышли у вас неприятности с местным населением?» — осведомился плешивый джентльмен у другого, более молодого спутника и сотоварища своего по несчастью. — Так, из-за пустяков. Я продавал порошок для очистки винного камня с зубов. К сожалению, он обыкновенно счищает не только винный камень, но также и эмаль. Я предпочитаю поэтому не засиживаться особенно долго в местах, где сбыл свой товар. На этот раз мне довелось замешкаться на одну ночь дольше, чем следовало, и я собирался ускользнуть, когда встретился с вами на тропинке уже за городом. Вы объяснили, что за вами погоня, и просили, чтобы я вам помог выпутаться из беды. Тогда и я, в свою очередь, имел удовольствие доложить вам, что ожидаю для себя кое-каких неприятностей, а потому готов улепетывать вместе с вами. Вот и вся моя история. А у вас, милостивый государь, отчего здесь не выгорело? Видите ли, сударь, я прибыл сюда уже с неделю тому назад проповедовать трезвость, или, лучше сказать, полное воздержание от спиртных напитков. Все женщины здесь от мала до велика носили меня положительно на руках, так как я не давал спуск пьяницам и разделывал их, как говорится, под орех, зарабатывая на этом долларов по 5, а иногда и по 6 за вечер. Я брал по 10 центов с человека, предоставляя детям и неграм слушать меня бесплатно. Дела мои шли как нельзя лучше, когда вдруг вчера вечером распространился бог весть каким образом слух, будто я потихоньку сам прикладываюсь к рюмочке, и притом довольно усердно. Сегодня утром меня разбудил один негр и рассказал, что местное население решило устроить на меня охоту с собаками. Некоторые из наиболее усердных слушателей моих проповедей седлали уже коней. Охотники намеревались собраться возле моего дома и дать мне полчаса времени, а затем пуститься за мной в погоню, изловить меня, вымазать дегтем, обсыпать перьями и возить по городу, посадив на старую клячу лицом к хвосту. Раз меня уже разбудили, я счел за лучшее уйти, не дожидаясь завтрака, тем более что не ощущал ни малейшего аппетита. «Знаете что, старина?» — сказал молодой человек. «Кажется, мы с вами могли бы прекрасно ходить пару в дышле. Что вы думаете на этот счет?» «Ну что ж, я не против такой комбинации. По какой специальности вы по преимуществу работаете?» «Первоначально я состоял при газете наборщиком, но промышляю малую талику патентованными лекарствами. Играю на сцене трагические роли. При случае работаю по части месмеризма и френологии. Преподаю для разнообразия географию в стихах, иной раз читаю публичные лекции. Одним словом, не отказываюсь ни от какой формы труда, которая сколько-нибудь порядочно оплачивается. А вы, сударь, чем изволите заниматься?» «Я в свое время имел большую медицинскую практику. Я преимущественно лечил от рака, паралича и тому подобных болезней простым наложением рук. Могу, впрочем, довольно хорошо предсказывать будущее, если кто-нибудь заранее сообщит мне надлежащие подробности из жизни лица, намеревающегося обратиться ко мне за справками. Умею также проповедовать не только в закрытых помещениях, но и в открытом поле. Наконец, мне случалось не раз играть с успехом роль миссионера». Водворилось на некоторое время молчание, а затем молодой человек со вздохом проговорил. «Увы! О чем вы так соболезнуете?» — поинтересовался Плешивый. «О том, что вынужден теперь вести подобную жизнь в обществе таких товарищей», — пояснил молодой его товарищ, принимая стереть какой-то тряпкой уголок правого глаза. «Разве вы, черт бы побрал вашу шкуру, не находите наше общество достаточно хорошим для себя?» — спросил довольно резким и хлестким тоном Плешивый. «Разумеется, для меня оно очень хорошо. Лучшего я и не заслуживаю. Кто, спрашивается, низвел меня с величественных высей в бездну падения? Конечно, я сам. Я никого из вас не обвиняю, господа. Я далек от того, чтобы обвинять кого-нибудь из посторонних, и сознаю себя как нельзя более заслуживающим участь, которую теперь должен терпеть. Пусть, впрочем, неумолимый и равнодушный свет преследует меня самым беспощадным образом. Я все-таки могу утешать себя надеждой, что когда-нибудь успокоюсь в могиле. Свет может поступать со мной и впредь таким же образом, каким он поступал до сих пор. Может отнять у меня людей, близких сердцу, имущество и вообще все, что ему угодно, но могилы он не отнимет. Когда-нибудь я улягусь там, забуду все вынесенные мною невзгоды, и бедное и страдавшееся мое сердце успокоится, наконец, в непробудном мирном сне». С этими словами он расплакался. «Желал бы я, чтоб собаки съели ваше бедное и страдавшееся сердце», — возразил Плешивый. Что это вам вздумалось здесь петь перед нами? Мы, кажется, ведь тут ни при чем. Знаю, что вы ни при чем. Я вовсе не порицаю вас, джентльмен. Я погубил себя сам. Да, именно сам. Если я теперь страдаю, то совершенно заслуженно. С моих уст не должно срываться даже самого легкого стона. Чем же вы изволили себя погубить? Вы, кажется, ничего особенного из себя и не разыгрывали. Ах, вы ни за что мне не поверите, подобно тому, как и свет мне не верит. Лучше не стоит об этом говорить. Вы все равно не поверите. Тайна моего рождения! Какая ж тут могла быть тайна? Разве вы незаконно рож... Господа! — произнес до чрезвычайности торжественным тоном молодой человек. «Я открою вам эту тайну, так как чувствую, что питаю к вам доверие. По законам мне следовало быть герцогом». Джим выпучил глаза при этом заявлении. Да и я, кажется, последовал его примеру. Один только плешивый нашелся. «Неужели? И вы не шутите?» «Разумеется, не шучу. Мой прадед, старший сын герцога Бриджуатерского, бежал сюда в конце прошлого столетия, увлеченный жаждою дышать чистым воздухом свободы. Он здесь женился и умер, оставив законного сына. К тому же времени скончался в Англии и его отец. Второй сын покойного герцога незаконно присвоил себе тогда титул и поместье, нарушив тем самым священные права малолетнего ребенка, являвшегося хотя и неведомым, но все же настоящим герцогом. Я, милостивые государи, прямой потомок этого ребенка, законный герцог Бриджуатерский. И вот я теперь здесь оказываюсь в самом несчастном положении, непризнанный и неведомый никому, лишенный громадных моих поместий и колоссальных денежных капиталов, преследуемый людьми, презираемый холодным светом, одетый в лохмотья, утомленный беспощадной жизненной борьбой. Бедное мое сердце истрадалось в конец, и к довершению всего судьба унизила меня до необходимости жить в обществе проходимцев, скрывающихся на плоту от руки правосудия. Джим почувствовал величайшее сострадание к непризнанному герцогу. Я тоже от души его пожалел. Мы попытались его утешить, но он объявил, что все наши попытки останутся тщетными, так как ничто не может ослабить его горе. Впрочем, если нам будет угодно признать его титул, то это, пожалуй, и принесет ему некоторую пользу. Мы изъявили готовность признать его герцогом и просили сообщить нам, каким именно образом надлежит с ним обходиться. Он сообщил, что, говоря с ним, мы должны кланяться и называть его «Ваша светлость» или «Милорд», или «Ваше высокостепенство», или, наконец, попросту «Бриджуатер». Он утверждал, что это не фамилия, а также какой-то титул, добавив, что кто-нибудь из нас должен прислуживать ему за обедом и выполнять его приказания. Нам это, в сущности, не составляло особенного труда, а потому мы добросовестно выполняли инструкцию герцога. За обедом Джим стоял возле молодого человека, прислуживал ему и спрашивал: «Не прикажете ли ваша светлость того или этого?» И тому подобное. Герцогу, очевидно, это очень нравилось. Тем временем старичок стал что-то очень молчаливым. Он почти ничего не говорил и как-то угрюмо поглядывал на наше ухаживание за герцогом. У него самого словно что-то было на душе. Действительно, под вечер он сказал: «Послушайте-ка, Бриджуатер, я душевно вас жалею, но все-таки скажу, что не вам одному приходится испытывать такую горькую участь». «Неужели?» «Да-с, не вам одному. Есть и кроме вас люди, которых противозаконно лишили титулов и почестей». «Увы». «Нет, не у вас одних рождения и детства облачены покровом тайны. — добавил старик, заливаясь горючими слезами. — Постойте, что вы хотите этим сказать? — Бильджуатер, могу я на вас положиться? — спросил старик, продолжая рыдать. — Я буду верен, как смерть, — торжественно объявил герцог, схватив старика за руку и крепко ее пожимая. — Откройте же мне тайну вашей жизни! — Вы скажите совершенно откровенно, — добавил он. — Бильджуатер, я покойный дофин! На этот раз мы с Джимом оба остолбенели, даже сам герцог как будто опешил. — Как? Что вы говорите? — Да, друг мой, это сущая правда. Вы видите перед собою в данную минуту злополучного, пропавшего без вести дофина Луи XVII, сына Луи XVI и Мэри Антонетты. — Вы-то? Ваши годы? — Нет, что вы говорите? Я, по крайней мере, более склонен признать вас за покойного Карла Великого. Вам должно быть теперь, по самому скромному расчету, лет 600 или 700. Это все понаделало горе, Бильджуатер. Оно преждевременно меня состарило, заставило поседеть мои волосы и даже истребило их с корнями почти на всем пространстве моей головы. «Да, джентльмены, вы видите перед собою облаченного в синюю бумазею и бедствие скитальца, изгнанника, лишенного всех прав, страдальца, являющегося, тем не менее, законным королем Франции!» Старик плакал, держа себя до такой степени странно и чувствительно, что мы с Джимом окончательно смутились. С одной стороны, нам его было очень жаль, а с другой, мы были очень рады иметь на плоту такую особу и очень гордились обществом дофина. Подобно тому, как перед тем мы утешали герцога, так и теперь мы старались утешить французского короля. Он тоже объявил все наши попытки тщетными, пояснив, что единственным утешением для него может послужить только смерть, которая одна лишь избавит его от гнетущего горя. Правда, он чувствует некоторое облегчение, когда с ним обращаются, как это подобает высокому его сану. То есть, говоря с ним, опускаются на одно колено, подносят кушанье прежде всего ему, называют его «Ваше Величество» и не садятся в его присутствии до тех пор, пока он сам не попросит сесть. Мы с Джимом наградили старика королевским титулом и принялись раболепно ему прислуживать. Помня данную им инструкцию, мы не позволяли себе сесть, пока он нам не прикажет. Ему лично это доставляло большое удовольствие, так что он вскоре развеселился и стал чувствовать себя на плоту как дома. Герцог, в свою очередь, косился на короля и был, очевидно, не вполне доволен неожиданным оборотом дела. Между тем, его королевское величество французский король держал себя с ним очень дружественно. Между прочим, он заявил, что прадед герцога и все прочие герцоги бильджуатерские были в большом почете у короля и его отца. Очевидно, он был готов приблизить герцога к своей особе, но его светлость угрюмо держался в стороне до тех пор, пока король, которому это надоело, не сказал: «Нам с вами, Бильджуатер, придется, пожалуй, долгонько пробыть на этом плоту. На кой прах корчите вы такие кислые рожи? Это только портит нам всем расположение духа. Я ведь не виноват, что родился не герцогом, точно так же, как и вы не повинны в том, что не родились королем. Стоит ли из-за этого дуться и хмуриться? Надо всегда извлекать как можно больше удовольствия из людей и вещей, с которыми сталкиваешься. Таков мой девиз. Мы должны благословлять судьбу за то, что она привела нас сюда. Мы, слава богу, едим здесь до отвалу и живем припеваючи. Дайте же мне вашу руку, герцог, и будем здесь все друзьями». Герцог подал королю руку, а мы с Джимом очень этому обрадовались. После того враждебное отношение герцога к королю словно рукой сняло. Мы этому очень обрадовались, так как ничто не может быть плачевнее неприятностей на плоту. Там прежде всего необходимо, чтобы каждый чувствовал себя довольным и питал к другим чувства доброго товарища. Я вскоре уяснил себе, что лгуны, принятые нами на плот, были не королями, не герцогами, а просто-напросто плутами и мошенниками. Я оставил, однако, это открытие при себе и не позволил себе намекнуть ни единым словом на то, что понимаю их плутни. Это в подобных случаях самое лучшее, так как предотвращает лишние ссоры и неприятности. Если им было угодно, чтобы их называли королями и герцогами, то я со своей стороны ничего против этого не имел, пока это способствовало сохранению в нашей семье мира и спокойствия. Рассказывать обо всем Джиму было бы совершенно лишним, а потому я от этого воздержался. Я выучился от папаши, по крайней мере, хоть тому, что таким людям, как он, не надо перечить, если хочешь с ними ужиться.